Явление шестое. Дульчин, Дергачев, Ирина. Дульчин. Ирина Лавровна, теперь я знаю препятствие, которое мешает нашему блаженству. Ирина. Вы знаете? Кланяется Дергачеву. Дульчин. И, к несчастью, оно так серьезно, что вам надо будет отправляться к родителю. Ирина. Что это значит, Вадим Григорьевич? Дульчин. У меня сейчас был Салай Салтаныч. Вы, вероятно, слышали хоть часть нашего разговора. Ирина. Я не имею обыкновения подслушивать. Дульчин. Он мне передал, какое несчастье случилось с вашим родителем. Ирина. Ну так что же? Это до меня не касается. Дульчин. Нет-с. В таком положении оставлять родителя не следует. Ваша обязанность — утешать его в горе. Ирина. Со мной шутить нельзя, Вадим Григорьевич. Мне здесь лучше, чем дома, и я отсюда не выйду. Вы завлекли меня до того, что я прибежала в вашу квартиру, в квартиру молодого человека. Для меня отсюда только один выход — под венец. Дульчин. Можно и под венец. Только нет никакой надобности. Ирина. Как? Нет надобности. Дульчин. Решительно никакой. У вас приданого только 5000. У меня ни копейки и пропасть долгу. Ирина. Где же ваше состояние? Дульчин. Было когда-то. Но от него осталось одно только воспоминание. И уж я давным-давно гол, как сокол, и кругом в долгу. Но меня очень полюбили мои кредиторы и не захотели ни за что расстаться со мной. Они меня сужали постоянно деньгами, на которые я и жил по-барски, но сужали недаром. За меня вдвое, втрое заплатила им одна бедная женщина. То есть она была богата, а мы ее сделали бедной. Теперь она ограблена, и кредиту больше нет. На днях меня посадят в яму, а по выходе из ямы мне предстоит одно занятие. По погребам венгерские танцы танцевать за двугривенный вечер. Чеберяк, чеберяк, чеберяшечки. Ирина. Ах, какая гадость! Дульчин. С голубыми ты глазами, моя душечка. Угодно вам идти со мною под венец? Ирина. Я думала, что вы очень богаты. Дульчин. И я думал, что вы очень богаты. Ирина. Как? Я ошиблась. Дульчин. И я ошибся. Ирина. Но как же вы говорили, что вы ищете страстной любви? Дульчин. Отчего же мне не говорить? Ирина. Как вы смели обращаться с такими словами к девушке? Дульчин. Однако вы слушали мои слова очень благосклонно. Ирина. Но какое вы имели право желать страстной любви? Дульчин. Всякий смертный имеет право желать страстной любви. Ирина. Скажите, пожалуйста, человек, ничего не имеющий, требует какой-то бешеной африканской страсти. Да после этого всякий приказчик, всякий ничтожный человек... Нет уж это, извинитесь. Только люди с большим состоянием могут позволять себе такие фантазии, а у вас ничего нет, и я вас презираю. Дульчин. На ваше презрение... Я желал бы вам ответить самой страстной любовью, но что вы сказали о мужчинах, тоже следует сказать и о женщинах. На страстную любовь имеют право только женщины с большим состоянием. Ирина. Вы невежа и больше ничего. Дульчин. Что вы сердитесь? Оба мы ошибались одинаково, и нам друг на друга претендовать нельзя. Мы люди с возвышенными чувствами, и чтобы удивлять мир своим благородством, Нам недостает пустяков, презренного металла. Так ведь это не порок, а только несчастье, и потому дайте руку и расстанемся друзьями. Ирина? Конечно, и я тоже виновата. Подает руку. Дульчин. Ну вот, зачем ссориться? Жизнь велика, мы можем встретиться при других, более благоприятных обстоятельствах. Ирина. Ах, как бы это случилось? Дульчин. И непременно случится. Я в свою звезду верю, такие люди, как я, не пропадают. А теперь садитесь в карету и поезжайте домой. Дергачеву. Бедный друг мой, проводи Ирину Лавровну. Вот и для твоей кареты работа нашлась. Почтительно целует руку Ирины. Ирина уходит под руку с Дергачевым.